Глава 11. Никогда не рассматривал свое убежище как постоянное основное жилье. Все-таки в обычный дом, случается, приводишь посторонних людей, коллег, знакомых, женщин. Здесь же было мое и только мое личное пространство. И для работы я его никогда не использовал. Работать надо в специально отведенном для этого месте, а здесь место для души, отдыха, отключения от внешнего мира и погружения в себя. За все время существования у меня убежища, здесь помимо меня побывал только один человек. Побывала. Ее душу, ее тепло, ее любовь до сих пор хранят многие вещи в этом месте. И вот сейчас я сам привел сюда посторонних, абсолютно чужих мне людей, и не факт, что они когда-нибудь станут своими. Не зря девушки промолчали, когда я напомнил им про главу рода. Здесь все общество построено на строгом подчинении старшему. Даже бунт Заряны, из-за которого она влипла в неприятности и втянула в них меня, носила лишь показушный характер. Я уверен, она перебесилась бы и покорно приняла волю отца. И это правильно. Романтические бредни редко заканчиваются счастливой долгой совместной жизнью. А вот браки, построенные на расчете и взаимном уважении, как ни странно, наоборот. Ладно. Насчет «втянуло это» я ворчу. В неприятность я вляпался сам, по собственной дурости. Но это не отменяет факта, что княжны мне не союзники, а гвардейцы и подавно. Пока я склонен их рассматривать как дружественных нейтралов, а значит, их нахождение в моем доме надо свести к минимуму. Хотя, не скрою, общество красивых, умных и неизбалованных княжон мне приятно. Потому и засел я за артефакты. Мне надоело быть не готовым к сюрпризам, которые все чаще и чаще мне подкидывает новая жизнь. Надо возвращать дочерей родителям, гвардейцев отцам, командирам, а мне пора сворачиваться и подыскивать новый укромный уголок. Здесь становится слишком суетно и опасно. И не думаю, что в скором будущем что-то изменится. Слишком много событий происходит вокруг некогда спокойных заброшенных земель. Это явно неспроста, так что если не получится через князя Бежецкого поступить в академию, уйду вглубь аномалии, она меня заинтересовала. А хаос в потоках маны отлично способствует развитию контроля и силы. Наверное, стоит немножко остановиться на местной мане. Мана, она в любом из известных мне миров мана. Только название меняется, немножко параметры разнятся. Да уровень концентрации в разных мирах отличается. Где-то ее много, где-то мало. Мана, по сути, есть один из видов энергии. И источником ее является излучение звезды. Это я к тому, что магия не какие-то там непонятные потусторонние фокусы, сверхъестественные возможности и прочая мистическая ерунда, а самая настоящая наука, требующая постоянного развития, основанного на научном подходе. Так к чему это я начал? На Мидгарде научный подход к магии пока еще не в самом начале своего пути. То есть понимание, что изучение магических процессов требует научных методов, уже есть, а вот система изучения только формируется. Считается, что фундаментальные знания в области магии были утеряны во время катастрофы и последующих войн. Возможно, но, как по мне, маловероятно. Не такое уж глобальное воздействие на развитие человечества оказало падение метеорита. Хотя я могу ошибаться. Слишком мало данных, да это сейчас и не особо важно. Важно другое. Я абсолютно отличаюсь от местных одаренных, и это может стать проблемой. У меня даже отсутствует орган, с помощью которого местные манипулируют маной. Мне он и не нужен, но все равно надо придумать какую-то имитацию или объяснение. Надо будет поэкспериментировать над источником у пленных, а то, что они будут, сомнений нет. Вон сколько кандидатов по моим пещерам крутится. Поймаю парочку. Посмотрю, изучу и создам обманку. Идеи есть. Артефактор я или нет? И да, по поводу артефактов. Здесь артефакты используют только автономные источники энергии. Мои же артефакты используют энергию маны извне. В том-то и была моя основная морока. Надо было придумать стабилизатор, который мог бы привести хаотичную энергию аномалии в удобоваримое состояние. И у меня это вроде как получилось, но нужны полевые испытания. А я выйти из дома не могу, меня как кошка-мышку караулят какие-то оболтусы. Значит, на них и испытаю. Хотя, похоже, уходят наемники. По крайней мере, в нашей пещере и вокруг нее постов нет, сняли. Только иногда пройдется кто-нибудь мимо с видом ищущего. Не забыл ли он чего? Оно и правильно. Пора им. Аномалия, она же для организма не полезная ни разу. Ночью пойду на разведку, посмотрю, что в окрестностях творится. Датчики убежища ничего не фиксируют. Если блокаду сняли, надо будет в кочке выдвигаться. Для начала одному, а дальше действовать в зависимости от ситуации. Ну а перед этим на охоту, желательно добыть для Сигурдовича что-нибудь эксклюзивное. Чувствую, его помощь еще не раз мне пригодится. Пока то, что у меня есть, для него интерес представляет, но чем-то особенным не является. А мне надо удивить и заинтересовать. Изначально планировал сделать это после того, как избавлюсь от княжон, но, подумав, решил форсировать развитие отношений с одним из лидеров вольняшек. Надо становиться среди них своим. В общем, решил добыть для Фроди медведя. Шкуру с головой, мясо, печень. Можно даже тушу притащить, но как объяснить, каким образом я ее допер? Так что хватит и этого. Вышел еще до рассвета. Несмотря на ночное время, обе княжны бодрствовали и при полном параде вышли меня провожать. Девушки выстроились у выхода, позади них, позевывая, стояли гвардейцы. «Вы что, не спите?» – удивился я этому представлению. За обеих ответила Рагнеда, и красавицы, сделав какой-то странный жест, коснулись моей груди. Буй с Рыжим странно крякнули, выпучив глаза, а мне все это очень сильно не понравилось. Внутренний вещун завыл белугой, что надо скорее бежать отсюда, а то, похоже, эти две красавицы от безделья и скуки себе что-то уже напридумывали. И сейчас свои идеи воплощают в жизнь. К папе. Срочно к папе. В крайнем случае сдать с рук на руки Адераксу. И желательно под расписку. А для этого надо его найти. Не верю, что отряд перебили. Гуннар вояка опытный, должен отбиться. Его скорее тайга с аномалией победят, чем какие-то наемники. «Ну, считайте, проводили, спать идите», – проворчал я и вышел. Мне не хватало сейчас еще с фантазиями юных девиц разбираться. Экипировался по высшему разряду, броник из закромов с только-только созданной и еще не испытанной артефактной защитой, болты к арбалету тоже артефактные собственного изготовления, охотничьи и боевые. 3 гранаты, больше сделать не успел, времени у меня было немного, ножи, тоже непростые, надо еще будет подумать над самострелом с подствольником, но это терпит. И так поработал на славу. Выползал из комнаты только поесть да в душ. Наемников действительно не было. Тишина, покой и умиротворение. Только мусора оставили после себя засранцы горы. Такое красивое место испоганили, ну что за люди. Вернусь, заставлю Буя с Рыжим убрать тут все. Не хватало, чтобы сюда на запах объедков и прочего мусора зверье понабежало. Надеюсь, я не задержусь. Где Мишку искать, я знаю. Попадались следы, когда сюда шли с княжнами. Еще надо до руин пробежаться, посмотреть, как там дела, но это на обратном пути. Дня за 3 обернусь. Именно такой срок своего отсутствия я и обозначил княжнам. Если же сгину в тайге, то алгоритм тот же, как и раньше. Через 2 недели дом выпустит гостей и сам начнет консервацию. Медведя нашел быстро. Да и что его искать, он сам ко мне пришел. Посмотреть, что за нахал приперся на его территорию. За что и поплатился. Убил его я как-то неожиданно легко. Выстрел артефактным болтом, который после пробития шкуры дает перемалывающий внутренности импульс, и все. Уже мертвый хозяин пробежал по инерции 10 метров и вытянулся у моих ног, одарив меня напоследок полным яростного недоумения и смертельной тоски затухающим взглядом. А мне стало мерзко на душе, это не было охотой, это было убийством. Не должны такие гордые и мощные звери погибать вот так без борьбы. Мишка мне попался настоящий исполин. Матерый, мощный красавец. Даже лежа его туша была почти с меня высотой и в длину от кончика передних лап до задних около 10 шагов. Угольно-черная жесткая шерсть с оттенком серебра, просто огромные когти на гигантских лапах и устрашающие желтые клыки. Тот мой первый убитый медведь по сравнению с этим настоящий медвежонок. Хороший подарок, достойный. Вообще медведей в этих краях хватает, просто раньше наши интересы не пересекались, за исключением случая, когда мне понадобилось выжать одного из них из пещер. Они сами по себе, я сам по себе. Да и сейчас геноцидить их не собираюсь. Сигурдовича об этом сразу предупрежу. Уничтожать таких красавцев ради денег рука не повернется. Заработать и без этого найдется чем. Артефакты буду делать да продавать, как поделки старых мастеров, вытащенные из глубины заброшенных земель. Или еще что-нибудь придумаю. Зверя разделал, снял шкуру, оставив череп и лапы с когтями. Прошелся по ней маной, чтобы очистить. Вырезал ценные потроха, сердце, печень, желчный пузырь и пенис с яйцами. Уж не знаю, для чего их используют, но платят за них хорошо. Тушу закинул в хранилище, дома заморожу. После хорошей обработки медвежатина чудо как хороша. А местное мясо еще и полезно для одаренных. Накормлю княжон напоследок. Прощальный ужин перед отправкой домой им устрою. И все-таки, что это было перед уходом? Надо будет гвардейцев расспросить. Не зря ведь они дуэтом закрякали, как селезни. Какой-то подвох сиятельные гости задумали. А ведь как притихли после нашего разговора, я думал, успокоились. Наивный. Переночевал в тайге, дело привычное. За полдня добрался до брошенного города, без обузы в лице княжон и напрочь не приспособленных к лесу городских гвардейцев идти было одно удовольствие. Тут тоже пусто и отвратительно грязно, горы мусора и объедков, в которых уже копошатся крысюки. А значит, скоро твари собьются в стаю и пойдут наводить ужас и трепет на окрестности. Пока не разобьются на несколько стай поменьше, передохнут или нарвутся на естественных врагов, тигров и волков. Хотя даже хищники стараются уйти с пути миграции орды крыс, вот так из-за каких-то залетных засранцев вся налаженная жизнь края идет наперекосяк. В моем списке претензий к неизвестным наемникам прибавилось еще несколько пунктов. Немного поразмыслив, решил сделать крюк к реке. Хочу поискать следы отряда Адеракса. Пробежался по протоптанной всякими незваными и нежеланными посетителями дороги 20 км в сторону кочек и свернул к реке. К берегу вышел почти в сумерках. Только успел разбить лагерь, и на тайгу опустилась ночная тьма. Тихое потрескивание костра, звезды, плескание рыбы в воде. Романтика. Поверили? Зря. Нет никакой в этом романтики. Сырой сквозняк, тянущий от реки и пробирающий до костей. Злобная мошкара, от которой приходится натираться вонючим настоем собственного изготовления. Ревущие где-то неподалеку хищники. Змеюка, приползшая на тепло от огня, ядовитая и вкусная. А выспался я, несмотря ни на что, прекрасно. Надул лодку и знакомым уже ухоженным путем отправился к ставшим мне домом горам. А к обеду мой чуткий нос учуял слабый запах дымка с примесью готовящейся пищи. Сильными грибками тут же загнал лодку в прибрежные заросли. Люди в таких глухих местах — это всегда опасно. В лесу дымом уже не пахло. Прикинув, откуда дует ветерок, осторожненько с оглядкой двинулся туда. Шел, крадучись, едва ступая. На меня даже лесные птицы внимания не обратили, не то что засевшие в ветвях раскидистой сосны часовой. «Спрятался, называется». «Ты бы, мил человек, еще красный флаг взял и махал им до одури, как сейчас чухаешься. Если уж хочешь быть в тайге незаметным, подстраивайся под ее ритм, сделайся для нее своим. А ты сидишь, чешешь, все, что чешется, так, что ветки ходуном ходят». «Нет, чему-то его учили». Потому как старался боец двигаться вместе с порывами ветра. Но делать-то это надо плавно. Городской, одним словом. А, вон еще один. Густо посты стоят, узнаю Адеракса. Служака до мозга костей. Тревожить бойцов не стал, пусть службу несут. Тихонечко, чтобы не беспокоить, прошел мимо. А то кто их знает, как на опасность отреагирует. Тем более узнал я этого птицы гордого на сосне, тот самый нервный. Что меня в кочках пытался пугать. А потрепало бойцов знатно. Из почти 40 человек сейчас в лагере находилось от силы 50, и те раненые и перемотаны грязными тряпками. Сколько-то, думаю, не больше 10 расставлено по постам. Еще 5 человек в единственной палатке отсыпается. Видимо, часть снаряжения пришлось бросить, уходя от преследователей. Люди уставшие, явно больные. На них уже должна начать действовать аномалия. Им срочно надо в нормальные обжитые места и помощь лекарей. Похоже, парни не знают, что наемники ушли, и дорога в город открыта. Адеракса увидел сразу. Он в одиночестве сидел у костра, колдуя над самострелом. Взгляд командира то и дело блуждал по лагерю и, не заметив ничего требующего начальственного внимания, возвращался к тому, что делали руки. Зря я наговаривал на часовых. До командирского костра я дошел незамеченным, хотя шагал абсолютно не скрываясь. Люди были измотаны настолько, что просто не воспринимали меня как угрозу. Пустые взгляды просто соскальзывали с меня. Идет человек по лагерю, значит, свой. Думаю, ребята в охранении чувствуют себя не лучше. «Почему не пришли, куда я сказал?» Я, не здороваясь, уселся напротив Гуннара. Он вздрогнул и поднял на меня красные, как у зомби, воспаленные глаза. «Как ты прошел? Где княжны?» «В порядке все с ними, в безопасности. Вместе с двумя твоими дуболомами». В глазах Гуннара показалось облегчение, сменившееся злостью. «И не ругай парней. Просто тайга не ваша». Я усмехнулся. Адеракс обреченно кивнул. «Знаю, сюда должны были пойти охотники. У нас была договоренность, с отрядом княжна поспешила». Он словно оправдывался, и это было на него не похоже. «Сколько?» 9. Они остались за слоном». «Значит, возможно, живы?» «Нет». Гуннар скривился. «Точно нет». Я просто кивнул. «Раз так уверенно говорит, значит, знает». «Так почему не пришли? Там, если и были противники, то немного». «Не смогли пробиться. Обложили нас. Выдавливали вглубь земель. Еле как вырвались и тут спрятались». На скулах мужчины заиграли желваки. Сама мысль о том, что он от кого-то прячется, вызывала у него неприятие и ярость. «Парни остались задерживать преследователей. Вам надо выбираться отсюда, иначе аномалия вас сожрет. Дорога должна быть свободна. В развалинах и ближайшей тайге никого нет. Наемники ушли. Кстати, кто они?» «Язык незнакомый». «Эллины», — ответил Гуннар и добавил. «Некуда нам уходить». Он отложил самострел и поворошил лежащие рядом с ним палкой, начавшие гаснуть угли. Потом подкинул веток, затем поднял на меня тяжелый взгляд. «В княжестве мятеж. Новые боярские рода восстали против Совета и Великого Князя. Эллинская империя поддержала мятежников, введя свои войска. Официально войну не объявляли, действуют добровольцы, пришедшие на помощь братскому славянскому народу в его справедливой борьбе против подлого тирана и узурпатора. Великий князь сумел уйти из столицы в свою северную вотчину. Сейчас там собираются лояльные ему войска и роды. А в пограничье уже вовсю хозяйничают эллины со своими шакалами». «Шаховские? Лакапины?» «И они тоже». «Князь Бежецкий жив?» «Не знаю». Адерак со злостью кинул в костер палку, который ворошил угли. «Должен быть с великим князем. Когда мы уезжали, он собирался ко двору». Очень захотелось выматериться. Я ждал неприятностей, но не таких глобальных. Все мои планы пошли лютому под хвост. Сейчас даже в кочки не сунешься. Нет, сходить-то я туда схожу. Надо понимать, как действовать дальше. Но вот можно ли доверять в сложившейся ситуации Фроди, непонятно. А других контактов у меня там нет. Не успела обзавестись. Придется разбираться на месте. А еще огромный вопрос, что делать с гвардейцами? Если их не вывести из заброшенных земель, они умрут, а выводить некуда, тащить к себе? Да, сейчас. Пусть эллинам сдаются, не думаю, что их убьют. «Барон у нас гости?» — раздался из-за спины красивый грудной женский голос. «А Адеракс-то у нас, оказывается, барон, а я с ним на «ты». Хотя, пусть себе, он вроде не против». Гуннар посмотрел куда-то за меня. «Да, наш проводник, господин Раевский». «Вот как?» — с насмешкой в интонациях спросила уже другая женщина. «И где был ваш проводник все это время?» «Ну, ни хрена себе претензии». «Ты что, где-то девок по дороге подобрал?» Оборачиваясь назад и вижу перед собой 3 стройные фигурки в охотничьих камуфляжах. Глаза девиц пылают гневом, а на бледных, впавших щеках играет болезненный румянец. «Где-то я их видел». «Точно! На железнодорожном вокзале». «Это же та самая троица, что ждала чего-то или кого-то у входа. А вот эта черноволосая еще стрельнула в меня взглядом». Поворачиваясь к барону, требуя объяснений. а у того смотрю. Дергается бровь, но в глубине глаз, несмотря на беспросветное положение, промелькнула смешинка. Этим мне Гуннар и понравился. Чувствуется в нем стержень. «Позволь представить тебе княжну Лобанову», — кивок в сторону Чернявой. «Боярыню Белозерскую», — Гуннар показал на вперевшую в меня возмущенно-презрительный взгляд невысокую блондинку с надменным выражением лица. «И баронессу Адеракс». По его губам пробежала легкая улыбка. «Мою племянницу». А у меня по спине пробежало стадо ледяных муравьев величиной с собаку. К двум проблемам, ожидающим меня дома, добавились еще три. «Ставлю все мои богатства, включая убежище». Нет, убежище — это я, пожалуй, погорячился, но все равно. Всеми фибрами души ощущаю, что нахлебаюсь я с этой троицей. И ведь опять сам пришел, сам нашел, никто меня не заставлял. Что мне мешало просто убить медведя, проверить путь в кочке и вернуться? И не знал бы я ничего про отряд и про трех аристократок, сгинувших в аномальной тайге. И совесть бы моя спала сном младенца. А может, бросить их тут? Ведь никто не узнает. Черт. Да я сам буду знать, и этого достаточно. Я легко могу убить, да хоть кого могу убить. Но в бою. Или ради какой-то цели. А вот из-за мнимого комфорта бросить умирать медленной мучительной смертью больше двух десятков человек и трех молоденьких девчонок, до такого уровня скотства я пока не дошел. И дай все боги вселенной, надеюсь, никогда не дойду. Но тащить их в дом, а ведь больше некуда. Боюсь, даже туда не все смогут добраться. Слишком плохо выглядят многие из них, включая этих девчонок, которые, судя по виду, и держатся только на своей аристократической гордости и молодых, сильных, выращенных в идеальных условиях организмах. Я повернулся и посмотрел взглядом полным тоски и безнадеги на барона Адеракса. «Гуннар, вот скажи, как можно, с боями уходя от преследования злобных врагов, найти в глухой аномальной тайге трех девиц, при этом аристократок? У меня уже складывается впечатление, что в этих лесах всяких княжон и прочих там боярынь», — позади послышалось злобное шипение, — «больше, чем медведей и волков вместе взятых».